Бурмистр. В верстах в 15 от моего имения живет один мне знакомый человек, молодой помещик, гвардейский офицер в отставке, Аркадий Палч Пеночкин. Дичи у него в поместье водится много, дом построен по плану французского архитектора, люди одеты по-английски, обеды задает он отличные, принимает гостей ласково, а все-таки неохотно к нему едешь. Он человек рассудительный и положительный, воспитание получил, как водится, отличное, служил, в высшем обществе потерся, а теперь хозяйством занимается с большим успехом. Аркадий Павлович, говоря собственными его словами, строг, но справедлив. О благе подданных своих печется и наказывает их для их же блага. «С ними надобно обращаться, как с детьми», — говорит он в таком случае. «Невежество, дорогой мой, надо принять это во внимание». Сам же в случае так называемой печальной необходимости резких и порывистых движений избегает и голоса возвышать не любит. Но более тычет рукою прямо, спокойно приговаривая: «Ведь я тебя просил, любезный мой», или «Что с тобою, друг мой, опомнись?» Причем только слегка стискивает зубы и кривит рот. Росту он небольшого, сложен щеголевато, собою весьма недурен, руки и ногти в большой опрятности содержит. С его румяных губ и щек так и пышет здоровьем. Смеется он звучно и беззаботно, приветливо щурит светлые карие глаза. Одевается он отлично и со вкусом. Выписывает французские книги, рисунки и газеты. Но до чтения небольшой охотник, вечного жида едва осилил. В карты играет мастерски. Вообще Аркадий Павлович считается одним из образованнейших дворян и завиднейших женихов нашей губернии. Дамы от него без ума и в особенности хвалят его манеры. Он удивительно хорошо себя держит, осторожен как кошка и ни в какую историю замешан отроду не бывал. Хотя при случае дать себя знать и робкого человека озадачить и срезать любит. Дурным обществом решительно брезгает, скомпрометироваться боится. Зато веселый час объявляет себя поклонником Эпикура. Хотя вообще философия отзывается дурно, называя ее туманной пищей германских умов, а иногда и просто чепухой. Музыку он тоже любит. За картами поет сквозь зубы, но с чувством. Из Лючии и сомнамбулы тоже помнит, но что-то все высоко забирает. По зимам он ездит в Петербург. Дом у него в порядке необыкновенном. Даже кучера подчинились его влиянию и каждый день не только вытирают хомуты и армяки чистят, но и самим себе лицо моют. Дворовые люди Аркадия Палча посматривают, правда, что-то из-под лобья. Но у нас на Руси угрюмого от заспанного не отличишь. Аркадий Павлович говорит голосом мягким и приятным, с расстановкой и как бы с удовольствием пропуская каждое слово сквозь свои прекрасные раздушенные усы. Также употребляет много французских выражений, как то «забавно», «как же» и прочее. Со всем тем я, по крайней мере, не слишком охотно его посещаю, и если бы не тетерева и не куропатки, вероятно, совершенно бы с ним раззнакомился. Странное какое-то беспокойство овладевает вами в его доме. Даже комфорт вас не радует, и всякий раз вечером, когда появится перед вами завитый камердинер в голубой ливрее с гербовыми пуговицами и начнет подобострастно стягивать с вас сапоги, вы чувствуете, что если бы вместо его бледной и сухопарой фигуры внезапно предстали перед вами изумительно широкие скулы и невероятно тупой нос молодого дюжего парня,